Глава 4. Урок лидерства номер 2. Вы одиночка или лидер? В мире много людей, исполненных благих намерений и вынашивающих великие идеи. Они неудержимо стремятся сделать мир лучше. Идеи этих людей могут быть великолепными, но во многих случаях их никто не слушает. За ними никто не следует. Они могут быть умными, но у них нет силы. Нет силы вести и вдохновлять других. Традиционная школа приучает учащихся быть одиночками, добиваться успеха самостоятельно. В военных училищах курсантов учат быть лидерами, для которых успех возможен только в том случае, если его добивается команда. Одной из самых трудных должностей в Академии торгового флота была должность дежурного по учебной группе. Он должен был командовать одногруппниками, своими сверстниками. Дежурный отвечал за то, чтобы вся группа собралась и построилась перед тем, как проследовать в аудиторию. После того, как все собирались, он командовал группой «равняйсь», «смирно», «направо», «вперед», «шагом марш». Дежурный следил за тем, чтобы группа шла в ногу и никто не валял дурака. Он отвечал за то, чтобы группа прибыла на занятия вовремя и оставалась в аудитории. Когда в аудиторию входил инструктор, дежурный по учебной группе подавал команду «смирно». Если кто-то из группы нарушал правила, за него отвечал дежурный. Если кто-то прогуливал занятия или опаздывал в аудиторию, наказание получал дежурный по группе. Другими словами, дежурного по учебной группе наказывали вместе с тем, кто нарушал правила. Слава богу, меня назначали дежурным по группе примерно раз в 3 месяца, потому что удерживать в узде 18-летних юнцов было трудно. Во многих отношениях опыт дежурного по группе помог мне подготовиться к жизни в мире бизнеса. Сегодня одна из моих ролей заключается в том, чтобы держать под контролем группу взрослых людей самых разных возрастов и следить за тем, чтобы они вели себя ответственно, соблюдали правила, усердно трудились и не валяли дурака. Богатый папа часто говорил, заниматься бизнесом было бы легко, если бы не надо было иметь дело с людьми. Я с этим полностью согласен. Управлять людьми, как молодыми, так и старыми, никогда не бывает легко, и это одна из причин, по которой многие предприниматели остаются владельцами малого бизнеса и предпочитают быть одинокими волками. Для того, чтобы бизнес рос, предприниматель должен быть хорошим лидером, способным иметь дело с постоянно растущим количеством людей. Квадрант денежного потока. Давайте вспомним изобретенный моим богатым папой квадрант денежного потока. Смотрите рисунок 8. Кроме того, квадрант денежного потока — это название второй по счету книги в серии «Богатый папа». Многие люди сообщают, что понимание сути квадранта радикально изменило их жизнь. R означает «работающий по найму». Наемные работники, будь то уборщики или президенты компаний, часто говорят одни и те же слова. «Я ищу надежную, стабильную работу с хорошей зарплатой и солидными льготами». Большинство людей трудятся в квадранте R. Вот почему родители часто говорят своим детям «ходи в школу, чтобы получить работу». Лишь немногие родители советуют «стань предпринимателем и создай собственный бизнес». Для большинства людей гарантированная занятость и стабильная зарплата важнее, чем богатство и финансовая независимость. В мире наемных работников успех часто подразумевает соревнования с другими работниками за продвижение по службе и повышение зарплаты. Во многих отношениях быть наемным работником значит жить в мире, где человек человеку волк, в мире, где каждый сам за себя. Помогать кому-то продвинуться, значит самому остаться позади, оказаться замененным или уволенным. В придачу ко всему в квадранте R люди платят самые высокие налоги по сравнению с теми, кто находится в других секторах. S означает лица, работающие сами на себя и владельцы мелкого бизнеса. Звезда, мастер или одиночка? Многие представители квадранта S – одиночки. В большинстве случаев у таких предпринимателей менее 5 работников или вообще ни одного. Вот типичные фразы, которые можно услышать от людей из квадранта S. «Если хочешь сделать что-то правильно, сделай это сам». «Я хочу делать все по-своему, я сам устанавливаю себе правила». «Я самый лучший, никто не может делать это лучше меня». «Мне нравится ни от кого не зависеть. Чем больше работников, тем больше проблем». «Ничего мне не говорите, я знаю, что делаю. Я беру почасовую оплату». «Сейчас я не могу этого сделать, я слишком занят. Возможно, я буду свободен на следующей неделе». Одна из проблем с бизнесом в квадранте S заключается в том, что если человек прекращает работать, он перестает получать доход. Например, когда врач отправляется в отпуск, его доход делает то же самое. В квадранте S люди часто являются волками-одиночками в мире бизнеса. Они ценят свою независимость. Им не нужно быть лидерами. Обитатели этого сектора платят вторые по величине налоги. Бизнес в квадранте B зависит от людей, команд и лидерства. Бизнес в квадранте B должен насчитывать от 500 работников. Если в компании такого размера есть проблемы с лидерством, это негативно сказывается на состоянии бизнеса и может привести его к банкротству. Если в компании сильные лидеры, то люди, команды и бизнес процветают даже в трудные времена. Вот почему в квадранте B сильное лидерство является обязательным условием успеха. Вот типичные фразы, которые можно услышать от людей из квадранта B. «Я ищу людей, которые умнее и опытнее меня. Они могут работать в команде? Можно ли им доверять? Способен ли он прислушиваться к тому, что ему говорят? Желает ли она нести больше ответственности?» Люди в квадранте И зависят от доходности инвестиций. Лидеры в квадранте Б знают, как заставить людей работать, чтобы делать больше денег. Лидеры в квадранте И знают, как заставлять деньги работать на них, чтобы делать больше денег. Вот типичные фразы, которые можно услышать от людей из квадранта И. Как увеличить чистую операционную прибыль? Какова максимальная ставка? Насколько реален коэффициент, цена, денежный поток? Можем ли мы выписать на эти акции опцион колл? Как нам хеджировать свою позицию, индивидуалы против команд? Одни виды спорта, такие как гольф и теннис, являются индивидуальными. Обычно они привлекают сильных личностей. Успех в квадрантах R и S зависит от способности выживать в одиночку. Другие виды спорта являются командными. К ним относятся, например, американский футбол, европейский футбол, регби, баскетбол. Для успеха в квадрантах B и E необходимы лидерские навыки и сильная команда. Образование в традиционной школе. В большинстве учебных заведений готовят наемных работников или специалистов для квадрантов R и S. Образование в традиционной школе строится на самостоятельном изучении предметов и соревновании со сверстниками за лучшие отметки. В школе кто-то всегда является первым учеником, а кто-то последним. Сотрудничество рассматривается как обман. Самосохранение считается важнее сохранения группы. Одноклассники конкурируют между собой. Такое отношение часто переносится в корпоративный мир. Образование в военных училищах. Военные училища фокусируются на лидерстве. Курсантов учат объединять людей и создавать из них команды. После выпуска из училища молодым офицерам предстоит командовать войсками, водить корабли или летать на самолетах. Образование фокусируется на работе с разными людьми, владеющими разными навыками и разными профессиями, а также на знании всех систем водного или воздушного судна. Нас приучают считать, что миссия важнее жизни отдельного человека, и что успех лидера зависит от успеха других людей. Лидер непременно должен владеть навыками организации сотрудничества и координации действий. Личное выживание за счет других считается предательством по отношению к группе. В военных училищах курсантов учат понимать, что одним из главных качеств лидера является готовность пожертвовать собой, отдать свою жизнь, чтобы могли жить другие. Треугольник БИ. В предыдущем уроке, посвященном треугольнику БИ, мы говорили о том, что военные училища отличаются от традиционных учебных заведений. Традиционная школа фокусируется на 5 внутренних целостностях из 8, а военные училища — на 3 внешних целостностях. Вот почему люди в квадрантах БИ должны быть компетентными лидерами. Они должны знать, как объединять представителей разных специальностей и создавать из них продуктивные команды. Это означает, что лидеры обязаны знать, как брать людей из квадрантов R и S, людей, которых учили быть одинокими волками, и приучать их работать в команде. Этот лидерский навык является залогом богатства. Поскольку часто существует потолок, ограничивающий величину заработка R или S, лидер должен быть способен заставлять людей трудиться в одной команде и производить необычайно большое богатство. Сотрудничество является обязательным условием создания огромного богатства. Практические шаги. Упражнения на развитие лидерских навыков. Вместе с 2 или 3 людьми обсудите различия между 4 квадрантами. Почему люди в секторе R говорят «я ищу надежную, стабильную работу с хорошими льготами»? Почему представители квадранта S говорят «если хочешь сделать что-то правильно, сделай это сам»? Почему люди в секторе B говорят «я ищу подходящих людей»? И почему представители квадранта I говорят «какой доход принесут мои деньги и когда»? В каком секторе сейчас находитесь вы, а в каком хотите оказаться в будущем? Поговорите об одиночках, о тех, у кого есть великолепные идеи, но за ними никто не следует. Что заставляет их быть одиночками? Поговорите о лидерах, о тех, кого охотно слушаются другие, берут с них пример и следуют за ними. Что заставляет их быть лидерами? Обсудите ситуации, в которых вы действуете в одиночку и в которых ведете себя как лидер. Поговорите о том, что вы можете сделать, чтобы стать лучшим лидером. Примечание. Лидером можно стать даже в квадрантах R и S. Какие обязательства вы готовы взять, чтобы улучшить свои навыки? Перед кем готовы отчитываться? Кто станет для вас источником обратной связи? Заключительное слово. В первые дни после прибытия в академию я сильно робел. Оказавшись в военном училище среди одних парней, я почувствовал, как те, кто был умнее, сильнее и мужественнее меня, пытались мною помыкать. Стать лидером в этой среде было трудно. Оглядываясь назад, я понимаю, что для меня такое окружение было идеальным, потому что помогло мне вырасти и стать лидером. Если бы я остался со своими одноклассниками из средней школы, то не испытал бы столько трудностей и, возможно, до сих пор оставался бы таким же клоуном, каким был в школе. Благодаря тому, что в академии меня каждый день заставляли выступать в роли лидера, я научился справляться с умными, сильными и мужественными людьми, которых постоянно встречаю в мире бизнеса. Воспоминания Робба. Как вы, возможно, помните, я нарвался на неприятность, пытаясь имитировать звук телесных функций. Чиф Берг определил мне наказание, но решил разделить его со мной. Мне нужно было пробежать 10 миль. Когда мы подошли к месту старта, я остановился. Чиф Берг тоже остановился, никто из нас не двигался. Он взглянул на меня, улыбнулся и побежал, я последовал за ним. Первую милю мы бежали молча. Чиф Берг бежал впереди, а я следом. Угнаться за ним было трудно. Этот мужчина находился в отличной форме, особенно для человека, который был намного старше меня. Вскоре я увидел остальных ребят из своей роты. Второй командир роты вывел их на воздух, чтобы передохнуть. Чиф Берг замедлил темп, и я тоже. Меньше всего мне хотелось бежать с ним бок о бок и развлекать его беседой. Он еще немного сбавил темп, я сделал то же самое. Он ухмыльнулся и подозвал меня, предложив бежать рядом с ним. Я нагнул голову, тихо чертыхнулся и сделал то, что мне было сказано. Чиф Берг явно хотел мне что-то сказать. «Итак, мы знаем, как хорошо ты имитируешь анальные звуки. А теперь давай посмотрим, насколько ты хороший лидер. Я заключу с тобой сделку. В конце этого круга ты вернешься к роте и предложишь ребятам пробежать круг вместе с тобой. Сколько человек согласится пробежать с тобой круг, настолько меньше кругов нужно будет пробежать тебе». Я удивился. Его предложение оказалось очень заманчивым, но я не хотел выглядеть благодарным. «А, видно, вы уже устали», — сказал я и сразу осознал, что ляпнул глупость. Моя наглость снова помешала мне подумать, прежде чем говорить. «Да знаешь ли ты, сколько раз я пробегал эти круги?» — с усмешкой спросил он. «Думаешь, тебе первому приходится бежать со стариком? Я могу накручивать круги весь день, но сейчас делаю это потому, что хочу найти лидера. Вот для чего я все это затеял. Ну, что скажешь? Сможешь убедить свою команду пожертвовать отдыхом, чтобы пробежать с тобой пару кругов?» «Легче легкого», — с вызовом ответил я. «Сейчас их побежит столько, что мне останется всего один круг». Единственное, чего у меня было с избытком, — это самоуверенности. Чиф Берг последовал за мной, но это уже не имело значения. Я был уверен, что знаю, как заставить этих парней меня выручить. Мы подошли к ближайшему рекруту. «Эй, Брэкстон, давай заключим сделку». Но Брэкстон даже не взглянул на меня. Он смотрел на Чифа Берка, надеясь, что тот подаст какой-нибудь сигнал насчет того, что ему делать. Чиф никакого сигнала не подал, он бесстрастно наблюдал за мной. Я заговорил снова. «Я почищу твои бундокеры!» Высокие грубые ботинки со специальными протекторами, чтобы не скользить по палубе во время качки. «Если ты пробежишь со мной один круг...» Брэкстон снова взглянул на Чифа, ожидая, что тот как-нибудь намекнет, что ему следует сказать. Никакого намека он не получил. «Спасибо, обойдусь», — сказал Брэкстон. «Я лучше просто поторчу здесь и расслаблюсь». У меня опустились плечи, нужно было чем-то подсластить предложение. «Что, если я помогу тебе выучить структуру подчинения?» Прежде чем отправиться в учебный лагерь, я вызубрил наизусть все, что советовал мне вербовщик. Стоит ли говорить, что половина моей роты не готовилась к службе так, как я? В их числе был Брэкстон, и я это знал. «Спасибо, нет», — ответил Брэкстон и отошел в сторону. Я попытался проделать то же самое с тремя другими парнями из моей роты, но результат был таким же. Чиф Берг приказал мне продолжить бег. Я пребывал в полном недоумении, почему никто не захотел мне помочь. А я-то думал, что всем нравлюсь. Мы снова начали бежать, но теперь каждый шаг давался мне с трудом. Я был раздавлен. Всего пару минут назад мне дали шанс избежать наказания. Мой дух воспарил, и я подумал, что глупая шутка сойдет мне с рук. И я не получу почти никакого реального наказания. Лишь проведу какое-то время с этим странным командиром роты. «Похоже, я в тебя ошибся», — сказал он, продолжая бежать впереди меня. «Судя по всему, я тут единственный лидер. Я единственный, за кем хоть кто-то следует». Я застонал. Теперь эта пробежка причиняла мне боль. Я тяжело дышал и изнывал от жары, хотя в сущности мы только начали. Пробежав еще полкруга, Чиф заговорил снова. «А знаешь, почему у тебя ничего не вышло?» — спросил он. Я не ответил. Я действительно не знал. Мне казалось, что предложение, которое я делал парням, было очень хорошим. Ты не попытался повести их за собой. Ты не подал пример, ты просто пытался торговаться. Не подошел к своим товарищам как лидер, а обратился к ним как продавец. Давай попробуем еще раз, но теперь ты подойдешь к ним как лидер и будешь говорить с ними как лидер. Я молчал, мне было непонятно, что он имеет в виду. Наконец я сказал: «Я не их лидер, мы все равны. На этой неделе дежурным по роте назначен Харрис». «Дежурство по роте тут ни при чем. Ты опять путаешь людей, которых назначают на должность лидера, с теми, кто на самом деле является лидером. Лидеры увлекают людей своим примером. Спроси себя, какой пример ты можешь подать, какого примера они от тебя ждут, какой пример ты подаешь прямо сейчас». Я начинал понимать, в чем заключалась его идея, и сфокусировался на словах, только что сказанных командиром роты. «Какого примера они от тебя ждут?» Что, если эти рекруты были такими же, как я? Чего хотел я? Мне хотелось, чтобы кто-нибудь вроде этого странного комроты продолжал бежать и нести мое наказание вместе со мной. Мне хотелось быть уверенным в том, что кто-нибудь всегда будет рядом со мной, когда мне придется трудно. Такого со мной не случалось никогда в жизни. А что если... Что если я дам этим рекрутам то, чего всегда хотел сам? Что если я им это дам и в ответ смогу получить то же самое от них? Это было самое странное наказание из всех, что я когда-либо получал. «Ну что, понял, как нужно поступить?» — спросил Камроты. «Готов еще раз попробовать заставить твою команду пробежаться вместе с тобой?» Я уверенно кивнул головой. На этот раз я подходил к каждому рекруту и вместо того, чтобы предлагать взятки, предлагал команду и семью. Я начинал разговор с признания того факта, что совершил ошибку, а затем говорил: «Если ты совершишь ошибку, я помогу тебе нести наказание, я помогу тебе, даже если сейчас ты не поможешь мне. Чего я хочу, так это чтобы мы стали командой. Я хочу, чтобы мы стали одной семьей и заботились друг о друге. Я помогу тебе. А сейчас сам решай, хочешь ты мне помочь или нет». Чиф Берг создавал из меня лидера. Не просто человека, которым управляет страсть или смелость, а лидера, человека, у которого есть последователи. «Как по-вашему, это сработало?» Об этом я расскажу в уроке номер 6, глава 8. Роб Леконте.